И сказал Господь Аврааму: «Отчего ты рассмеялась, Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Братья и сестры, вот я прочитал текст про одну семью, про Авраама и про Сару. Схема нашей беседы будет очень простая. Из этой истории я хочу вывести некоторые принципы для семейной жизни. Хотя, возможно, что-то вы уже и знаете. Я так слышал, что беседы семейные у вас проводятся регулярно. И поэтому, может, что-то и вы подскажете с места. Это у нас разрешается. Раз объявили, что будет беседа, значит, можно поднять руку и что-то сказать. Или задать какой-нибудь вопрос. Но если я в состоянии буду ответить на вопрос, отвечу. Если нет, значит, братья мне помогут. Я не имею в виду, чтобы поделиться, скажем, личным опытом семейной жизни. У кого-то из вас личный опыт больше. Я, друзья, мне 41 год. В семейной жизни мы прожили 20 лет. И поэтому, если что-то из личной жизни будет полезное, отвечая на вопрос, сказать, значит, скажу. Если нет, друзья, я не свой опыт передаю, а только как об этом говорит Библия. Почему мы имеем право вывести принципы из этой истории? Друзья, потому что личность Авраама и Сары приводится и в Новом Завете, как пример для вопроса взаимоотношений между мужьями и женами. Поэтому я так считаю, что это справедливо будет, если мы почерпнем отсюда некоторые уроки для нашей жизни. Я, друзья, буду прям по порядочку. Я не буду перескакивать со стиха на стих, а так вот с первого стиха начну и закончу последним стихом, который мы сегодня прочитали. Братья и сестры, вот я читаю первый стих. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Друзья, первый принцип – это место мужа в семье. Но я думаю, что вы и так знаете. Если бы я не читал, а просто спросил, какое место должен занимать муж, то вы бы, наверное, сказали, что главенствующее. Об этом знают и мужья, и жены. Друзья, я немножечко, вот как здесь в тексте написано, применяю чуть-чуть аллегорию, скажу так, что место мужа у входа в шатер. Вы знаете, моя жена знает мое мнение, и она уже улыбается и говорит: «Да, мужья должны у входа в шатер, а жена должна в шатре». Вот. Да, друзья, именно так я и понимаю, что мужья у входа в шатер, и чем они должны заниматься у входа в шатер? Сидеть. Здесь написано: «Сидел Авраам у входа в шатер». Но я, братья и сестры, здесь в общем хочу сказать, что значит у входа в шатер. Конечно же, это совсем не так, чтобы взять табуретку или стул и сесть у дверей и сидеть там во время зноя дневного. Я, братья и сестры, имею в виду, что у входа в шатер это значит, муж несет ответственность за все то, что происходит в шатре. То есть все, что у него за спиной. Быть у входа в шатер это значит встретить того, кто пришел в твой шатер. Друзья, а прийти кто может? Может прийти и друг, и враг. Да? И друг, и враг. Друзья, встретить и буквально, а встретить, может быть, и духовно. Ну, например, вот у нас враги есть или нет врагов? Я в одном месте проводил беседу семейную. Ну, чуть-чуть похоже, как сейчас, Не совсем так точно, но похоже. И вот я задал этот же самый вопрос. Бывают ли у нас у верующих враги? Один брат поднимается и говорит, у меня, например, врагов нету. И я считаю, что у христиана врагов, у христианина врагов не должно быть. Мы должны жить со всеми мирно и дружно. Ну, оно-то и так, друзья. Писание нас призывает, чтобы мы жили мирно и дружно. И прилагали усилия, чтобы быть в мире со всеми. Но все-таки враги у нас есть или нет? Вот здесь есть хоть один человек, у кого нет врагов? Поднимите руки, друзья, у кого нет врагов? Значит, у всех они есть. Кто-то так тихонечко поднял. Вы знаете, друзья, я думаю, что нету христианина, у которого нет врагов. И Священное Писание говорит так, что если семья большая, и особенно если много сыновей в семье, то они не останутся в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Братья и сестры, я под врагами имею в виду нечистые силы. Как Писание говорит, духи злобы поднебесной. И таких врагов у нас много. И я совсем не думаю, что у какого-нибудь христианина нет врагов. Просто есть враги видимые, а есть враги невидимые. Друзья, и быть у входа в шатер, это значит не допускать врага в свой шатер. Не допускать. Друзья, если в доме беспорядки, если в доме ссоры, если в доме разногласия, если в доме происходит злословие, враги зашли в шатер, значит зашли. То есть я понимаю, братья и сестры, что муж несет ответственность за то, чтобы в доме было мирно, чтобы в доме духовно было уютно, спокойно, чтобы не совершался в доме какой-то грех. То есть, чтобы не допускать врага за пределы своего жилища, вернее, в пределы своего жилища. И, как я напомнил, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Братья и сестры, но как это происходит практически? Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Братья и сестры, вот Авраам сидит и видит, идут три мужа. Авраам догадался, кто идет? Но мы уже знаем, что среди них был Господь. Авраам догадался, что среди них Господь, или не догадался? Вот по тексту Священного Писания и сказал, «Владыка». Значит, надо думать, что Авраам понял, о чем и о ком идет речь. То есть, кто перед ним стоит. Если ниже вот прочитать, то мы встретим такое, что Авраам обращается к Господу и говорит «Господь». Это уже когда он ходатайствовал о Содоме и Гоморре. То есть Авраам понял, кто перед ним. Авраам побежал навстречу и приглашает, чтобы эти три мужа зашли к нему в дом. Дорогие братья и сестры, дорогие братья, задача мужа – быть у входа в шатер. Это значит, во-первых, узнавать действия Господни в своей жизни. Во-первых. Во-вторых, бежать навстречу. Не написано, что пошел навстречу, побежал навстречу. Поклонился лицом до земли и сказал, не пройди мимо раба твоего. Братья и сестры, здесь сразу несколько мыслей, больше для братьев, что задача мужа быть у входа в шатер. Это значит узнавать действия Господни в своей жизни. Узнавать Господа. Господь является в первую очередь мужу. Друзья, второе, бежать навстречу. Не пошел Авраам навстречу. Авраам побежал навстречу. Друзья, быть у входа в шатер, это значит поклоняться Господу. И заботиться, Владыка, не пройди мимо раба твоего. Братья и сестры, Вам, наверное, знакома такая декламация. Я эту декламацию слышал очень давно, поэтому, возможно, я точно не воспроизведу содержание этой декламации. Декламация, главный сюжет, живет ли в вашем доме Христос? Наверное, вы слышали эту декламацию. Примерно содержание декламации такое. Муж приходит с работы домой, а жена ему говорит: «Ты знаешь, приходил один человек и спрашивает, живет ли в вашем доме Христос?» А муж говорит: «Ну и что ты ему сказала?» Она говорит: «Ты знаешь, а я не знала, что сказать, и ничего не сказала». Муж начинает возмущаться: «Почему же ты не сказала, что мы верующие?» Она говорит: «А он не спросил, верующие мы или нет, он только спросил, живет ли в вашем доме Христос? Ты бы сказала, что мы в хоре поем и проповедуем, и больных посещаем». И вот так вот слово за словом он говорит, она ему все отвечает: «Он не спрашивал, он не спрашивал, он только спросил, живет ли в вашем доме Христос». Братья и сестры, и сейчас я-то понимаю, что у нас христианская аудитория, что все здесь рожденные свыше, все здесь дети Божьи, может быть, за каким-то исключением. Но вопрос вот так вот стоит: живет ли Бог в нашем доме? Ну, нам представляется так, что, ну, если мы рожденные свыше, дети Божьи, значит, обязательно живет. Друзья, а бывают же в христианских домах ссоры? А бывает ли в христианских домах злословие? Я скажу, бывает. И бывает такое, что конфликт длится неделю, и две недели конфликт длится. Ну, например, поссорились, жена считает, что она права, а муж считает, что он прав. Кто должен первый прощение просить? Как вы думаете, братья и сестры? Вот та считает, что она права, муж не прав, а муж считает, что он прав, жена не права. Кто прощение должен первый просить? Ну, жена или муж. Друзья, вообще-то я задал трудный вопрос. И если бы вы мне такой вопрос задали, мне бы тоже было трудно ответить. Я бы, наверное, в догадках терялся. Но знаете, как бывает? Вот я непридуманные вещи, я думаю, что ни одного примера придуманного не приведу. Или, скажем, предположительно. Вот законфликтовали муж и жена. Она считает, она права, он считает, он прав. Ну как доказать? Она ждет, что он будет каяться. Он ждет, что она будет каяться. Прошел день, никто не покаялся. Прошел второй день, никто не покаялся. Ходят, молчат. Молиться, молятся, врозь. Знают, вместе молиться, надо мириться, молиться врозь. Прошла неделя, питается все за одним столом. Он думает, что же дальше делать, как же жену привести к покаянию. Отказывается от пищи. Есть не буду. Ну, открыто, пока не покаешься, есть не буду. Проходит еще неделя, не ест. Но где-то ел, там вот по гостям ходил, где-то ел. Но, знаете, друзья, до смешного как будто доходит. Но вы же верующие, вы же члены церкви. Кому этот бойкот нужен? Ну неужели помириться? Ну не получается, но призовите пресвитера. Пресвитер поможет. Братья и сестры, Авраам заботился. Не пройди мимо раба твоего. Не пройди. Братья, вот это наша главная задача, чтобы всегда заботиться о присутствии Бога в нашей жизни. И Авраам, прежде чем такую просьбу изъявил, он поклонился лицом до земли и сказал: «Если я обрел благоволение пред очами твоими». Друзья, никак нельзя понимать, что сидеть у входа в шатер – это легко. Как иногда сестры понимают. У входа в шатер Лота вспоминает, что он у ворот дома сидел. Или еще как-то. Друзья, встречать Господа, видеть присутствие Господа в нашей жизни и заботиться о том, чтобы Господь всегда присутствовал в нашем доме. Друзья, и поклоняться Господу. Мы здесь не читаем так, что Авраам вместе с Сарой побежали и поклонились. Авраам сам побежал и поклонился лицом до земли. Братья и сестры, один хочу вам задать вопрос. Как вы думаете, семейным людям молиться надо вместе или порознь? Как кто считает? Вот вместе считает. Еще кто как считает? Вместе надо молиться или порознь? И Библию читать, и молиться. Как надо правильно? Значит, друзья, вот я вот в этом тексте вижу, Авраам побежал и поклонился. Я, конечно, не считаю, что только этого текста достаточно, чтобы вывести здесь уже определенный принцип. Но понимаю, друзья, и другие места Писания учитывая, то, что необходимо молиться и вместе, и порознь. И вместе, и порознь. И я понимаю, что каждый муж и отец, он должен находить время для личной молитвы. Если мы молимся только в кругу семьи, если мы читаем только в кругу семьи, я не думаю, друзья, что духовная жизнь будет полноценная. Не думаю. Но даже представьте, друзья, о чем почитать с детьми. Отец должен подготовиться или не должен подготовиться? Я один раз присутствовал, да не один раз присутствовал. Вот отец читает в кругу семьи. То, что у него по плану, открыл длинную главу или из книги Второзакония, или Левит, и читает. Читал долго, никто его не слушал. Потом стали на колени молиться, молился долго, пока молилась жена, пока он помолился, дети, кто-то из маленьких детей заснул на коленях, и ползали на коленях, и кто-то даже заснул. Я делаю вывод, друзья, не подготовился отец к семейному общению. Он должен сначала сам, утром, побежать навстречу Господу. Друзья, вот здесь я вижу, бежал, это значит, ну я так представляю, значит, с желанием. Не просто, знаете, так вот, ну принужденно, ну ладно, ну что теперь делать, и времени не хватает, ну ладно, так и быть, я помолюсь и почитаю. Друзья, Авраам побежал с желанием. И поэтому я понимаю, что я просыпаюсь, например, утром, я с желанием должен бежать навстречу Господу. Это значит почитать. Это значит помолиться. И пока я читал, и пока я молился, может быть, просыпается уже и моя остальная семья. Ну, считаю нормально, друзья, если родители просыпаются раньше, чем просыпаются дети. Так обычно оно бывает. Но если просыпаются вместе муж и жена, значит, они могут вместе почитать в отдельных местах и помолятся, может быть, отдельно. А потом соберутся вместе, и вместе почитают и помолятся. Но пока я буду читать, друзья, я уже подготовлюсь, что же я прочитаю детям. Ну, в моей личной практике, друзья, обычно так и бывает. Пока я сам читаю, я просыпаюсь раньше других, читаю сам. Бывает, что пока читаю, кто-то уже из детей проснется. Бывает, начинают помехи создавать. Это значит, надо бы еще пораньше, чтобы дети не успели проснуться, чтобы они не мешали мне. Ну хорошо, если у меня есть свой кабинет, а если нету своего кабинета? Если я в прихожей сижу и читаю, то, конечно, друзья, тогда надо пораньше проснуться и почитать, и помолиться. И подготовиться. Вот когда весь дом соберется, и ты будешь читать в кругу семьи, ты уже будешь знать, что читать. Ты будешь знать, какие вопросы задать детям. Или, например, если не в кругу семьи, а с женой почитать. Муж должен подготовиться, о чем он побеседует с женой. Я думаю, если он не подготовится, то эта беседа хорошая, скорее всего, вряд ли получится. Ну, иногда получается, но часто не получается. Поэтому нормально, если муж, он же глава семьи, он должен и подготовиться. Вот идем мы в собрание. Я считаю, что всякий брат, который участвует в служении проповеди, он готовится, что он будет проповедовать. Почему же мы не должны подготовиться, что я буду проповедовать своей жене? Или какое место Писания мы будем вместе разбирать? Друзья, мне иногда приходится бывать на семинарах, на библейских курсах, на таких вот мероприятиях духовных. И у нас обычно бывает час тишины. Кому-то из братьев поручают, он читает место Священного Писания, все размышляют, потом подводят какие-то итоги. Даже чтобы вместе почитать, обычно проповедник готовится. Обычно готовится. Братья и сестры, и я считаю, что у меня нормальное положение, если у меня есть вопросы, о которых я хотел бы с Богом поговорить, без присутствия жены. Это вы как считаете, допустимо или нет, чтобы у меня было желание помолиться без присутствия жены? Или это нехорошо будет обязательно? Я думаю, что это такое может быть. И бывают вопросы. Ну, например, помолиться о каких-то слабостях жены. Я же должен помолиться, да? И думаю, что лучше, если я помолюсь без ее присутствия. А может быть, о каких-то личных проблемах. Бывают моменты, что хочется помолиться, тоже, чтобы жена не слышала. А потом у нас бывают и личные встречи с людьми, о ком-то мы молимся, и не очень желательно, чтобы кто-то слышал, чье имя мы упоминаем в молитве. Я, братья и сестры, даже думаю, что если и жена желает помолиться без мужа, то не должен муж обижаться или в чем-то подозревать. Вот как же так, что в течение дня вдруг жена где-то спряталась и молится, закрылась и молится в комнате. Я, например, нахожу, друзья, что это нормально, если жена помолится без мужа и муж помолится без жены. И также совершенно нормально, если они потом помолятся вместе, почитают вместе. Они могут и помолиться вместе без присутствия детей. Это тоже хорошо. Потому что бывают вопросы, когда нужно помолиться, чтобы дети не слышали. И уже обязательно, если они помолятся и в кругу своей семьи. Братья и сестры, как бывает? Кто-то сейчас сидит и думает, ну это же совершенно нормально. Это так в каждой христианской семье. Братья и сестры, не в каждой христианской семье. Есть семьи, в которых молится каждый себе. И вместе они никогда не молятся. Я, например, был однажды в одной семье. Мы там неделю с одним братом прожили. И вот когда мы первую ночь переночевали, мы ночью туда приехали примерно в 2-3 часа. И так утром проснулись мы и лежим. Ну, уже позже всех мы проснулись. И как раз над головой текст. Красивая картина, и написано: «Господи, Тебя от ранней зари ищу я». Я еще лежу, брату говорю: «Смотри, текст какой замечательный, как раз над кроватью». Прожили мы неделю в этом доме, и что я обнаружил, друзья? 10 детей, дети уже все почти взросленькие. И я обнаружил, что каждый встает, когда вздумает, расчесался, привел себя в порядок, побежал на кухню, поел и исчез. Так же и вечером. Собирается, каждый себе поел, каждый себе лег. Ни разу за эту неделю семья не собралась на молитву. Когда уже неделя подошла к концу, пожелали родители побеседовать. И во время беседы я у родителей спросил. Я говорю: «Как часто вы Библию читаете в кругу семьи?» Отец мне говорит: «Ты знаешь, брат Николай, правду тебе скажу, в течение месяца я сам Библию не открывал ни разу. Ни разу не открывал». Братья и сестры, то я и сейчас говорю, я некоторые семьи определенно знаю, где семейная молитва отсутствует совсем. Отсутствует совсем. Каждый себе молится, каждый себе спать ложится. И жена сама себе, муж сам себе. И в семье, конечно же, беспорядок. Даже не будем брать физическую сторону, духовную сторону. В семье беспорядок. Не должно такого быть. Не должно такого быть. Я нахожу, друзья, что нормально, если христианская семья на молитву собирается каждый день. Вместе собирается на молитву каждый день. Если отца нету дома, значит, соберется мама с детками. Если матери дома не оказалось, отец с детьми соберется. Но они вместе собираются на молитву. То есть поклонение Богу. Друзья, и инициативу в этом вопросе проявляет муж. Он первый бежит навстречу, и он беспокоится. «Не пройди мимо раба твоего». Он беспокоится. Дорогие друзья, где этого нету, там будет, библейским словом скажу, там будет неустройство и все худое. Там, где в семье нету мира, там, скорее всего, нету семейной молитвы. Нету семейной молитвы. Я один раз посетил одну семью, 11 детей, а родителей нету. Получилось так, что и отец в больницу попал, и мать в больницу попала. Но старшие дети уже взрослые. Ну, как взрослые? Ну, примерно так лет 19, 20 или 18. Ну, я думаю, родители в больнице, пойду я вечерок с детьми проведу. Ну, пришел, так рады, все хорошо, побеседовали. Открыл я Библию, вместе почитали, помолились на коленях. Как раз уже был вечер, нужно было уже и ко сну. Помолились на коленях. Я говорю: «Ну, поприветствуемся». И подхожу приветствовать их. Смотрю, они все улыбаются. Улыбаются и, ну так, конфузятся, стесняются друг друга. Я начал выяснять. Я говорю: «Вы что, не приветствуетесь?» Они Не приветствуется. Не приветствуется. Но я отсюда оттолкнулся, дальше начал. Оказывается, не молятся вместе. Не молятся вместе. Это, друзья, целая беда. 11 детей, семья большая, и вместе не молятся. А если немножко подальше посмотреть, друзья, тот случай я вам рассказал давнешний. В этой семье отлученных потом оказалось то ли 5, то ли 6 человек из детей. Вот так вот один за одним. Потом в эту семью телевизор проник, потом еще. И один за другим начали отлучать. Одного, второго, третьего, четвертого и так дальше. Вот какая получилась разруха. Какая получилась разруха. Братья и сестры, я не имел намерения говорить о приветствии, о христианском приветствии. Но раз чуть коснулся, значит, так уже чуть и скажу. Что когда мы в семье собираемся помолиться, то мы должны обязательно, я так понимаю, поприветствоваться друг с другом. То есть лобзанием святым, как вот Писание Священное говорит, помолились, поприветствовались родители между собой, родители с детьми, и тогда уже отправляемся спать. Братья и сестры, понимаю, что вот такая вот семейная молитва вечерняя – это конец дня. После семейной молитвы, считаю, нормально, если уже каких-то вот в доме событий уже не происходит. То есть хорошо, если семья укладывается спать вместе. Вместе. То есть дети, ну если дети раньше ложатся, так заведено, то пусть дети ляжут. Если муж и жена хотят о чем-то еще поговорить, они могут еще немножко поиметь вместе общение, но должны ложиться вместе. Относительно мужа и жены тоже считаю обязательным правилом, что должны ложиться вместе. Я не имею в виду на эту сторону сегодня детализировать и обращать внимание на взаимоотношения мужа и жены в интимном смысле. Но сейчас пока вот в общем о взаимоотношениях в семье. То есть, друзья, вот это то, что я прочитал, Авраам бежит навстречу, кланяется Господу и заботится, чтобы Господь зашел в его дом. Это задача мужа. Это задача мужа. Конечно, правильно, если и жена об этом заботится, но ответственность за все эти вопросы несет муж. Несет муж. Братья и сестры, и еще я немножко хочу сказать, пока перейду к следующим стихам. Участие в служении в церкви. Я не знаю, бывает у вас или не бывает, но я знаю, что это очень хорошо, если бывает. Когда в служении, на наших богослужениях, имеет место участие семейное. Как в церквях бывает обычно, участвуют дети, скажем, детский хор, стихи, декламации, участвуют дети, участвует молодежь, реже участвуют уже семейные или пожилые члены церкви. И еще реже участвует в служении семья. Когда, например, муж и жена вместе с детками выйдут сюда, расскажут, например, декламации, и вместе споют. У вас так бывает или нет? Наверное, бывает, но, видимо, не так часто. Видимо, не так часто. Братья и сестры, но это было бы замечательно, если бы мы могли участвовать всей семьей в богослужении. Я не имею таких иллюзий, что после моей беседы у вас это начнет очень много практиковаться. Но было бы хорошо. Я не имею в виду, друзья, что это будет каждую неделю вы будете участвовать, но хотя бы в полгода один раз вы со своей семьей могли поучаствовать. Если вы не певчие люди, вы можете декламацию разучить какую-нибудь, рассказать своей семьей декламацию. Это будет хорошо. Друзья, вы увидите, что дети ваши по-другому себя будут чувствовать после такого богослужения. Жены наши будут лицами сияющими, потому что бывает, что жена стирки и уборки и готовинки, она больше ничего не знает. Она в служении не участвует, она сидит где-то там в рядах. Ну хорошо, если она имеет там место в хоре или еще как-то, то обычно сидит в рядах и все. И проходит много лет, она никогда стихотворение не расскажет, никогда ни в какой декламации не поучаствует и вслух не молится. Вот если бы мы сейчас на очень откровенный разговор пошли с вами, чтобы поднять, например, руку, кто никогда не молился в церкви вслух, то я думаю, что, наверное, некоторые сестры, а может быть, многие, подняли бы руку. Подняли бы руку. Потому что, знаю, друзья, это в каждых церквях есть такие люди, которые никогда не молятся вслух. Они молились, когда каялись, потом, когда крестились, а потом, когда в брак вступали. А больше не молились. Но иногда молятся, когда над детьми благословение совершается. И молятся, потому что пресвитер говорит, помолится жена, а потом муж, или мать и отец, а потом я помолюсь. Тут хочешь, не хочешь, надо молиться. А по другому поводу никакому, многие сестры не молятся никогда. Ну, к сожалению, и братья некоторые не молятся. Такого, друзья, не должно быть. Мы приходим сюда в собрание. И вот я в псалмах находил некоторые тексты Писания, которые говорят о том, что очень правильно, если мы молимся в церкви громко. Молимся в церкви громко. Вы знаете, друзья, я иногда даже практикую в церкви так. Вот, например, проповедь сказал и говорю, сейчас помолятся только те, кто никогда не молился. Попрошу не молиться тех, которые молятся вслух. И вот мы встали на колени, и тишина. И начинают потихоньку молиться те, которые никогда не молятся. И вот уже смотришь, помолилась один раз, а потом через сколько-то еще раз, смотришь, легче пошло, легче. И начала сестра молиться, и теперь молится. И слава Богу, и слава Богу. То есть, братья и сестры, поклонение Богу личное, поклонение Богу в кругу семьи и поклонение Богу в церкви. Это совершенно нормально. И мы, мужья, должны об этом позаботиться, чтобы в наших семьях вот было бы примерно так, как я сейчас вам рассказал. Вы согласны, что это будет хорошо или не согласны? Думаю, что согласны. Братья и сестры, я буду читать дальше. «И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали, сделай так, как говоришь. Братья и сестры, последние слова, они сказали, сделай так, как говоришь. Бог хочет, чтобы мы для Него нечто жертвовали. Вот знаете, друзья, мы иногда и скромно говорим, да ничего не надо, нам, например, нас угостить хотят или там позаботиться, да ничего не надо, да ты не беспокойся, да я сам все, да я не голодный, я все. Отказываемся. Друзья, Господь не отказывается, Он говорит, сделай так, как говоришь. Я даже так понимаю, что Господь хочет, чтобы мы для Него жертвовали. А теперь давайте вместе, друзья. Что Авраам этим путникам пообещал? Первое, что он им пообещал? Воды пообещал. Много воды пообещал или немного? Немного. Он сказал, принесут немного воды. Я, вы знаете, друзья, так вот размышлял, думаю, можно было бы не говорить немного. Ну, сказал бы, принесут воды, да нет, принесут немного воды. Еще что он пообещал? Я принесу хлеба. Кажется, не сказал немного, да? А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдете. Значит, он пообещал воды, чтобы помыть ноги, и хлеба. Братья и сестры, что Авраам им дал? Давайте вместе перечислим. Что Авраам им дал? Хлеба дал? Хлеб дал. Еще что дал? Друзья, вот как здесь написано. Значит, хлеб дал. И Саре сказал, замеси 3 саты лучшей муки. Друзья, отметить хочу лучшей. Как вы думаете, была у них мука 1-й сорт или 2-й, или 3-й? Была или не была? Была. Если бы был только 1 сорт муки, не надо было бы говорить лучше. Была мука разная. Была мука разная. В одной семье было 3 мешка муки. 2 мешка высший сорт и 1 мешок 1-й сорт. Ну и решили они пожертвовать 1 мешок. Рассуждали, рассуждали и пожертвовали один мешок. Как вы думаете, высший или первый сорт? Я скажу, друзья, я эту ситуацию знаю. Первый сорт пожертвовал. Первый сорт. Ну, высший, ну, сестры все знают разницу между высшим и первым. Друзья, Авраам, наверное, знает слабости женские. Он говорит, замеси 3 саты лучшей муки. Если бы не сказал, может быть, у Сары бы была какая-то торговля. Но Авраам – глава, Сара его даже господином называет. Надо думать, что она послушалась. Сделала лучшую, из лучшей муки пресные хлебы. Авраам побежал к стаду. Друзья, опять он бежит. Можно было бы не бежать, да? Опять он бежит. Побежал к стаду и взял теленка какого? Хромого или слепого, или уродливого? Лучшего теленка, друзья, взял теленка нежного и хорошего. Нежного и хорошего. Уже, друзья, вот там, где у пророка Малахии написано, что мы иногда Господу жертвуем слепое, уродливое, паршивое, какое-нибудь вот такое, нехорошее. То, что не очень нам может пригодиться. Это мы Господу отдаем. Авраам взял теленка нежного и хорошего. И, а почему сам побежал? Ну, мог бы, у него же были отроки, и слуги были. Ну, взял бы и дал команду, пойдите, возьмите теленка нежного и хорошего. Как вы думаете, сестры, почему он сам побежал? Потому что, друзья, по-видимому, он хочет сам все это дело проконтролировать, чтобы не взяли худшее. Взял теленка нежного и хорошего, теленка закололи, приготовили. Еще взял масло и молока. Про воду ничего не сказано. Масло и молока. И угощал, а сам стоял под деревом. Братья и сестры, здесь принцип следующий, что мы должны для Бога жертвовать. Это первое. И здесь же и жертвы для Бога лучшие. Не по украинской пословице «На тобі Боже, що мені не гоже», а по принципу отдавать Богу лучшее. А в практике жизни, друзья, бывает не так. Бывает не так. У нас в последние годы проводится детский лагерь, и поскольку экономика у нас сейчас тяжелая, а денег надо много. А лагеря у нас большие. Вот, например, в этом году в лагере у нас было 1500 человек. Ну вот представьте себе, кормить 1500 человек. Это надо денег слишком много. И поэтому мы объявляем так, чтобы церкви верующие жертвовали картошку, капусту, морковку, лук, чеснок, все, что у них есть. Значит, даже кабанчика или теленка, вот все, что съедобное. И верующие начинают перед лагерем все сносить. Ну и знаете, друзья, я так скажу, что мы же видим, что приносят. Видим, что приносят. Видим, что приносят на праздник жатвы. Кто-то приносит лучшее. Друзья, каждый год находились люди, которые отдавали бычков, отдавали коров, отдавали поросят. И даже были такие случаи, единственного бычка выращивали, не планировали для лагеря. И вдруг церкви объявляют, кто что может пожертвовать, пожалуйста, братья и сестры. Есть возможность потрудиться для Господа, пожертвовать. Друзья, резали и бычков, и поросят, и кур, и много-много приносили. Приносили очень много, друзья, тонами, грузовиками возили продукты. Возим. И находятся всегда те, и таких достаточно много, которые приносят вот такую вот картошку. Вот такую картошку. Я одного брата спрашиваю, ты зачем такую картошку принес? Он говорит, да я ее все равно собрался поросятам отдавать. Вот я и принес. Но не хватило мудрости как-то по-другому сказать. А так вот, как есть, так и признался. Говорит, поросятам хотел, теперь вам принес. Вы ешьте. А наши сестры в лагере эту картошку чистят, сидят по много часов. Потому что за один раз, ну, уходило где-то около 2 мешков, чтобы за один раз накормить. И вот сидят, чистят вот такую картошку. И на праздник жатвы подобное. И ну так вот, друзья, бывает. В доме Авраама было не так. Было не так. Братья и сестры, пусть и у нас с вами будет не так. А пусть у нас будет, как в доме Авраама. Отдавать для Бога лучшее. Если ты хочешь потрудиться для Господа, всегда есть возможность. Всегда есть возможность. Даже если ты петь не умеешь, стихи рассказывать, заикаешься. Друзья, бывают библейские курсы, бывают курсы хористов, семинары духовиков или еще кого-то. Приходи потрудиться, сможешь потрудиться. Не можешь здесь потрудиться, прибаливаешь, материальную лепту внеси, картошку или еще что-нибудь, или деньгами, чтобы в доме моем, как говорит Господь, была пища. И хорошо, друзья, если мы такие пожертвования, вот, ну, помимо положенной, ну, скажем, десятины. Даже так. И есть некоторые семьи, которые регулярно жертвуют в кассу, деньги жертвуют и стараются. Знаете, друзья, в Священном Писании сказано, чтобы мы приносили Господу от начатков плодов своих. Чти Господа от имения твоего, в книге притчи написано, и от начатков всех прибытков твоих. И наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Вы знаете, друзья, вообще мы привыкли так. С зарплаты обычно христиане десятину отдают. Ну, может быть, это не везде, и может, не каждый. Есть верующие, которые никогда не жертвуют. Никогда не жертвуют. Есть верующие, которые жертвуют всегда. Я знаю некоторые семьи, когда родители детей приучают: сынок, первую зарплату, не десятину, всю ты должен отдать. И даже одну семью знаю, в которой традиция такая. Вот место работы поменял, на новом месте первую зарплату отдай всю. А со второй и третьей уже десятина. Вот такая традиция в семье. И если ты часто меняешь место работы, значит, первую зарплату часто вот отдаешь. И вы знаете, друзья, дети, в этой семье дети пошли на работу. Один мальчик пошел где-то с 15 лет. Ну, они так скудновато жили. С 15 лет. И я так очень близок к этой семье. Всегда они соблюдали вот эту первую зарплату. Ну, как мама учила их, начатки прибытков. Первое отдай Господу. Друзья, многие христиане живут в селе. И все равно только с зарплаты жертвуют. А Писание учит нас от начатков всех прибытков твоих. Выкопал картошку? Картошку. И от начатков это значит лучшее. Вот, например, вы все знакомы с клубникой, да? Вот клубника растет, первые плоды всегда крупные. Следующие чуть поменьше, следующие еще. А последние уже такие вот почти, вот как фасоль или как горох. Вот меленькие-меленькие бывают. А первые всегда лучшие. И хорошие, и крупные, и дорогие. Первые плоды, они всегда дороже. Молоденькая картошка, клубника, и все всегда дороже. Друзья, Писание учит нас отдавать Богу лучшее. Отдавать лучшее. И если сердце расширено, вот как у македонян, тогда мы всегда найдем очередность, скажем, примерно 6 или 8 домов, и так вот по очереди, эту неделю в одном доме, следующую неделю в другом доме, потом в третьем и так дальше. А иногда было так, братья и сестры, кто пригласит к себе? И вот кто-то руку поднимает из этих людей, у кого дом позволял всех принять. Туда мы и идем. Уверовала одна семья. Сначала уверовала мама, потом уверовала дочка, а потом уверовал зять. Так вот они втроем жили. И всех троих покрестили разом. И вот одно из собраний я объявляю. Братья и сестры, следующее собрание будет, и я хотел назвать брата, а этот брат поднимает руку и говорит, пусть будет у нас. А я не понял сразу, у них дом небольшой. И перегородки, ну, стандартные, как раньше было, вот так вот крестом. 4 комнаты, одна из них прихожая, 2 спальни и зал. Я у него спрашиваю, я говорю, у вас же места нету. Он говорит, есть место, пусть собрание будет у нас. А я точно знаю, что у них место, у них комнаты небольшие, мы там не поместимся. Я говорю, мы же у вас не поместимся. Поместимся, есть место. И вы знаете, он так уверенно, убедительно говорил, ну, я на страх и риск говорю, будет собрание у них. Понедельник. Думаю, надо же поехать, посмотреть, где же мы там соберемся. Приезжаю я к ним домой, захожу, слышу в доме что-то бум, бум, бум. Я ничего не понял. Захожу, смотрю, а он взял кувалду и разрушает стенку. перегородку между прихожей и залом. Разрушает перегородку. Я так громко говорю: ты что, говорю, делаешь? Он смотрит на меня, улыбается и говорит: молитвенное помещение делает. Вы знаете, друзья, убрал он перегородку. Получилось хорошее помещение. Как раз мы там в церковь поместились. Прошло собрание. Они успели до воскресенья все заделать хорошо, там полы вот выровнять. Прошла неделя, собрание прошло у них. Они говорят: пусть опять будет у нас. Еще неделя, пусть опять будет у нас. Друзья, и в их доме мы собирались около 6 лет. Около 6 лет. Они повесили занавесочку, спали за занавеской, а когда собрание, занавеску убирали и выносили кровать. Вот и все. И, кстати, на то время у них было 3 детей. 3 детей, потом теща или вот мать, и они. И вот так вот они жили. Вы знаете, друзья, если сердце расширено, если есть желание для Господа отдавать, то возможность будет всегда. Построили мы молитвенный дом, и мы от них ушли. Прошел год, 2, он говорит: ты знаешь, так я хотел, чтобы у меня был дом молитвы. И вот мы, говорит, с женой даже и сейчас продолжаем молиться, чтобы у нас был дом молитвы. Я ему говорю: ты же опоздал, уже дом молитвы. Мы, говорит, с женой даже и сейчас продолжаем молиться, чтобы у нас был дом молитвы. Я ему говорю: ты же опоздал, уже дом молитвы есть, 2 дом молитвы не нужен. Вот. Так что теперь ты молись о другом служении. Прошли годы, церковь наша пополнилась, стало у нас уже около 200 членов церкви, и решили мы строить 2 дом молитвы, и начали искать участок в другом конце города, и не можем найти. Хотели то у верующих, или прикупить как-то дешево, и не можем найти. И вот собрались мы однажды на Братской рассуждать, что делать, не помещаемся уже в нашем доме, что надо делать. А он нам говорит на этом братском, говорит: братья, место есть для дома молитвы в том конце города. Но мы спрашиваем: где там место? А он, оказывается, что сделал? Он продает свой дом и покупает в том конце города хату. Ну, что такое хата, вы знаете, да? И место под дом молитвы. И он нам говорит, говорит: есть. Адрес называет. Я говорю: а кто там живет? Он говорит: я там живу. Я, говорит, уже купил. Ну, еще оформить не успел, но уже все, договорился, уже дал задаток. И вы знаете, друзья, и мы построили на том участке 2 дом молитвы. И поэтому этот брат, он сейчас диакон церкви, и на его участке дом молитвы. Если есть желание потрудиться для Господа, то возможность есть всегда, братья и сестры. Найти лучшую муку, найти теленка нежную и хорошую, и Господь говорит: сделай, как говоришь. А знаете, как у нас бывает? Мы, Авраам мало пообещал, а много дал. А бывает наоборот. Много обещаем, а мало даем. И с таким тоже иногда приходится сталкиваться. Друзья, а Господь в долгу не остается. Господь в долгу не остается. Написано: наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Один раз надо было послать на служение 2 братьев. И вот я обращаюсь к одному брату, говорю: ты знаешь, вот надо поехать на служение. А служение было связано не только с благовестием, а физически надо было поработать. Он говорит: на сколько времени? Я говорю: ну, минимум на месяц, а то и на 2. Это надо было в Армении построить дом молитвы. Дом молитвы работать надо было, и благовествовать, и строить надо было. Он говорит: ты знаешь, сейчас не могу поехать. Я говорю, спрашивает: когда надо поехать? Я говорю: да хоть завтра можно ехать. Он говорит: сейчас не могу, дочку замуж выдаю. Дочку замуж выдам и сразу поедем. Выдал дочку замуж и поехал. Ну, не было его долго. Приехал. Ну, я у него спрашиваю: ну как, говорю, потрудились? Хорошо потрудились. Все сделали, что положено? Все сделали. Ну, говорю, жена не роптала по причине отсутствия? Он говорит: ты знаешь, не роптала. Пока я, говорит, там был, за этот месяц покаялось 5 детей. Друзья, в день, когда мы с ним беседовали, он еще не знал, что покаялось 6-е дитя. Вот месяц потрудился, 6 детей обратились к Господу. Он говорит, мне жена говорит, езжай снова. То есть Бог наш, друзья, вот мы ему что-то отдадим, Бог нас, нам воздаст старицей, старицей. И не только новым вином или житницы наши переполняться будут. Он благословением своим нас посетит, а его благословение обогащает и печали с собой не приносит. Только радость приносит. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы, братья, знали свое место у входа в шатер, чтобы мы поклонялись нашему Господу, бежали навстречу, заботились, чтобы Господь был в нашем доме, и старались и жен наших приучать из лучшей муки и все лучшее отдавать для нашего Господа, чтобы руки не сжимались, когда надо что-то Господу отдать. Друзья, а Господу отдать – это иногда усмотреть нужду брата и сестры. Сейчас таких все больше и больше становится, когда какая-то семья находится в крайней нужде. И если в церкви таких много, друзья, я думаю, видимо, вопрос внимания друг к другу и заботе членов друг о друге, этот вопрос стоит слабо. Потому что мы должны, Писание говорит, поддерживать слабых. Друзья, для чего мы должны работать? Для чего мы должны работать? Священное Писание говорит, чтобы было из чего уделить нуждающемуся. Вот руки наши, для этого Бог нам усмотрел, чтобы уделить нуждающемуся. Не только, чтобы себя накормить и семью, но чтобы уделять нуждающемуся. Об этом пишет апостол Павел. Ну что, друзья, я буду дальше читать. Девятый стих. «И сказали ему, где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь, в шатре». Сестры, место жены где? В шатре. В шатре. Что значит место жены в шатре? Братья и сестры, я понимаю, что быть в шатре, это, во-первых, это и буквально, буквально, заботиться о внутреннем состоянии своего жилища. Я имею в виду даже чисто бытовая сторона. Понимаю, что сестра отвечает, ну, отвечает, может, это грубо, но должна осознавать свою ответственность, чтобы в доме был порядок, чтобы в доме было уютно, чисто, удобно и хорошо. Один псалом такой есть. Ты создаешь уют рукой своею, даруешь людям нежность и бальзам. Всего я перечислить не сумею, помощница, ты Богом дана нам. Друзья, вы знаете, бывает совсем наоборот. Много детей, и, как поясняют, поэтому в доме беспорядок. И бывает даже стыдно за некоторых верующих, что в их дом приходят не только верующие, но и неверующие. В некоторых городах, я не знаю, как у вас, а в маленьких городах, как Тимашевск, например, там регулярно, там, где есть маленькие дети, медсестры посещают. Приходит медсестра домой сделать какой-нибудь укол или там предписание какое-то принести, связанное с прививками или еще с чем-нибудь. Ну, регулярно ходят, особенно первое время после рождения ребенка. Каждую неделю приходят. И приходят в дом, в котором страшный беспорядок. Страшный беспорядок. Друзья, в некоторых семьях, ну, страшнее не придумаешь. Уборка никогда не делается. Уборка делается один раз в год. Это когда приходит туда молодежь со скребками и с совками. И вот они наводят порядок и уходят. И беспорядок водворяется через 2-3 дня. Один брат говорит, ты знаешь, у них шифонер, огромный шифонер. Я говорю, что ж там за шифонер? Ну, шифонером стала комната одна. Уделили комнату для шифонера. Всю грязную одежду так занавеску раз и туда кидают. И туда кидают. Я не поверил. Прихожу, смотрю, вся комната – это гора одежды. Ну, сейчас хорошо гуманитарки поступают, вот иногда. И поэтому одежды, пусть там она старенькая, все, ну, есть. А семья, если за 10 детей, то одежды много. И шифонеры не нужны. Вот так бросают, и хорошо, быстро. Не надо ни на плечик, ни на что. Бросил, и все. А потом через год стирка начинается. Стирка, вот две машинки работают в течение 2 дней. Вот это все стирается. Вот как оно бывает. Повесил брат вместо входной двери шинель. И эта шинель висела около 10 лет, друзья. Я прохожу под этой шинелью, и мусор сыпется за шиворот. Я говорю, да где же твоя совесть? Тебе же люди ходят. Как тебе не стыдно? А ему не стыдно. Вот так вот бывает. Поэтому, друзья, не должно такого быть. Сестры, не должно такого быть. Надо порядок наводить. Взрослеют дочери. Дочери бывают взрослые. Замуж пора выдавать. Ничего делать не хотят. Потому что мама ничего не делает. Мама не приучила их. И они ничего не делают. И я думаю, кто ж вас замуж возьмет? Потому что вся округа знает о том, что в доме такой ужасный беспорядок. Вот оно как получается. И соблазн идет среди неверующих. Говорят, нарожали сколько детей. А до ума довести не можете. Вот как говорят. Один раз мы ехали с одним братом ночью. 3 часа ночи, дорога была дальняя. И мы начали засыпать. Думаем, плохо дело, надо ночевать. Ну и завернули. Знали куда, завернули. Приехали к одному дому. Оно получилось, друзья, так, что снежок выпал. И... мы стучим в калитку. Стучали, стучали, никто нам не открывает. Ну, 3 часа ночи, понятно, спят. Ну, решили через забор перелезть. Перелезли через забор. И вы знаете, друзья, мы двигались к дверям, как саперы по минному полю. Во дворе чего там только не было. Там и запчасти от автомобилей, на грабли наткнулись, на тазик на какой-то наткнулись, какой-то с маслом с отработанным. Вот. Добрались до дверей, стучим. Ну, разбудили хозяев. Разбудили хозяев, радость, все, нас заводят. Заводят. Ну, разулись мы. Я иду, а носки прилипают. Прилипают. А я уже думаю, друзья, ну, простите, вот я вам скажу, какие мысли. А я уже думаю, что мне надо будет... туфли обувать. И я уже думаю, что запасных носков нету, чтобы поменять, а потом туфли обуть. Ну, вы представляете, да? Сели мы обедать. Ну, правда, на столе вроде порядок был. Вернее, решили нас чаем напоить. Я уже точно не помню, то ли мы спать не хотели, решили не спать, а чаю попить и дальше ехать. Ну, в общем, у нас 3 часа ночи чаю. Ну, попили мы чай, поднимаемся, а брат, который со мной был, я смотрю на него, а у него пиджак в сливочном масле. Оказывается, стол был в сливочном масле, вот это и это. И он своим пиджаком все вытер. Все вытер. Ну, целая беда, друзья, целая беда. Где Сара, жена твоя, в шатре? Сестры, вы согласны, что ваше место в шатре? Думаю, что так... соглашаемся. Но и должны заботиться о том, чтобы в доме был порядок. Я совсем не против, братья и сестры, чтобы муж мог там полы помыть или посуду помыть. Ну, считаю, что это, в принципе, нормально. Но все-таки первый спрос с жены. Первый спрос с жены. Потому что в шатре жена, а муж у входа в шатер. Функции и задачи у мужа там уже немножко другие. Беседую я с одним братом в его доме. И беседуем о делах церкви. И это не в нашей, а в другой церкви. И вот он что-то рассказывает, рассказывает, а жена с соседней комнаты поправляет его. Я думал, что нас никто не слышит. В принципе, нежелательно было бы, чтобы жена. Она, оказывается, там слушает нас и начинает поправлять. «Маша, помолчи!» И тишина. А ну, хорошо хоть так. Беседуем дальше, она опять вставляет. Маша, помолчи. На третий раз дверь закрыли. Друзья, это не в шатре. Хотя в доме порядок, хотя в доме порядок, и неплохо она обед готовит, но такое поведение – это не в шатре. Это не в шатре. Собрались рукоположить одного брата, вернее, сначала избрать. Он руководил церковью, и так думали, может быть, пресвитером будет. Приехали на беседу, жена встречает. Встречает, все, все, все, а муж в шатре. А жена встречает, усаживает, разговоры, и даже у нее голос такой, как, ну, басовитый, басовитый. Григорий Васильевич, он простой такой, брат, сразу спрашивает, кто у вас в семье глава? Она говорит, я. Вы знаете, друзья, рукоположение не состоялось, не состоялось. И даже хуже скажу, уехала эта семья в Америку, и в Америке развелись. В возрасте по 60 лет им, всю жизнь вместе прожили, развелись. Вот такой финал жизни. Такой финал жизни. Поэтому, друзья, когда происходят перестановки, вот муж оказывается в шатре, а жена у входа в шатер, значит, будет беда. Значит, будет беда. А почему? А потому что с врагами в воротах жена разговаривать не сможет. И поэтому доступ в дом всякому беззаконию, и, как я сказал, неустройство, и все худое. Конфликты, разногласия. И финал жизни вот такой вот плохой. Писание говорит, что жена – это помощница. Помощница. Помощница – это значит, жена должна помогать. Сколько-то лет назад я об этом с вами уже говорил. Просто тема была семейная немножко другая. Но мы с вами об этом говорили, что жена – помощница, это значит, должна помогать. И назначение семьи – это значит трудиться во славу Господа. Прихожу я недавно в одну семью и смотрю, приятная-приятная картина. Муж и жена сидят за столом, детки там своими делами занимаются, сидят за столом, у каждого из них открыта Библия, тетрадки, ручки у каждого и чем-то занимаются. Я у них спрашиваю, чем занимаетесь? Они говорят, проповедь готовим. Ну, вообще непривычно, непривычно. И не все с этим соглашаются. А я так, друзья, понимаю, что жена, если она помощник, то не только в вопросах, как считается, что она должна погладить рубашку, вот, она должна постирать, она порядок в доме. Вот, вот и помощник. Друзья, я понимаю, помощник и в духовных вопросах. То есть она молится за мужа. Она может даже помочь ему в приготовлении проповеди, если он этого пожелает. Это имеет право или не имеет права? Братья и сестры, как вы считаете? Я считаю, что имеет право. Имеет право. И даже считаю, что от мужа здесь много зависит. Ну, например, вместе позаниматься с Библией. Если муж скажет, ты знаешь, вот у меня на сердце лежит вот такая тема. Я уже какие-то мысли в Библии нашел, может быть, ты мне тоже что-то посоветуешь? И жена может посоветовать, друзья, и хороший может дать совет. Хороший может дать совет. Прошедшим вот осенью у нас в крае мы провели общение жен служителей. У нас служителей так в крае много, около 40, больше 40 человек, где-то около 55 человек служителей. И мы решили собрать жен служителей. Без служителей, только жен. И вы знаете, друзья, завтра собрание, это общение. Сегодня вечер. Я знаю, что мне надо там какую-то тему вести. И я сижу, ничего не могу придумать. Читал Библию, читал, думал. Вот, даже какие-то книжки посмотрел про семью или про служение. Ничего у меня не приходит, ни одна даже хорошая мысль, которую бы я поделился с женами служителей. Я и молился несколько раз. Жене говорю, слушай, ты знаешь, вот уже сижу полтора часа, и я говорю, ничего не приходит мне на мысль, о чем побеседовать с женами служителей. Может, ты мне посоветуешь? Вы знаете, друзья, вообще у меня жена из неактивных таких тружеников. И она мне моментально предлагает тему. Даже название говорит. Я у нее заинтересовался, ну и как бы ты раскрывала? Она мне сразу раз, раз, раз, раз, раз. И вы знаете, друзья, я за ручку, за бумагу и писать. И вот так вот мы с ней посидели хорошо. И вы знаете, получилась хорошая беседа. Хорошая беседа получилась, и даже, ну так, с этой беседой меня приглашали в другое объединение побеседовать с женами служителей. А вот мысли, можно так сказать, скелетик, подала жена. И, ну я не считаю, друзья, что это сильно плохо, или даже плохо, не считаю. Я считаю, что это хорошо. Вот так вот Бог смог ее использовать, чтобы я мог приготовить беседу. Конечно, перестановки, каких-то крайностей никак быть не должно, друзья. Никак быть не должно. Один пресвитер мне рассказывает. Говорит, ты знаешь, у нас есть сестра одна, жена, ну, золото. По всем библейским стандартам подходит. Говорит, она мужу и рубашку погладит, и накормит его, оденет. И, говорит, Библию в сумку положит ему, а в Библию конспект проповеди положит. И он, говорит, проповедует. Вы знаете, я не поверил. Я подумал, что он смеется. Но пресвитер говорит. Точно убедился, что такое бывает. Сижу я рядышком, а брат проповедует. И смотрю, так неуверенно проповедует, как будто не он готовился. Я смотрю, а конспект рукой жены написан. Я знал почерк, рукой жены написан конспект. Вот оно оказывается как. Не пойдет. Друзья, это значит жена у входа в шатер. Жена у входа в шатер, а муж в шатре. Она ему и конспект Библии, и конспект Библии. Это, друзья, совершенно неправильно будет так. Я вот дальше буду читать. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер. Братья и сестры, а Сара слушала у входа в шатер. Значит, не на своем месте Сара оказалась? На своем месте. Я умышленно не дочитал. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Значит, Сара все равно на своем месте, сзади его. Братья и сестры, когда тылы надежны, тогда и в служении будет порядок, когда надежны тылы. Одна жена мне говорит, я молюсь о том, чтобы мой муж был служитель. А я знаю хорошо мужа, я их даже и сочитывал. И знаю, что муж на служителя никак. Ну, по своим личным данным, в смысле, как проповедник, и такой вот неуклюжий он немножко. Она говорит, я молюсь, чтобы у меня муж был служитель. Но я так ничего против не сказал. Ну, говорю, хорошо, ты о хорошем молись. Вы знаете, друзья, я никогда не верил, что он будет служитель. Сейчас, вот в прошлом году, этот брат рукоположен. Он сейчас служитель церкви. Служитель церкви. Жена молилась о том, чтобы он был служителем, то ли 13, то ли 14 лет. Молилась. И я с ней беседовал не очень давно, она говорит, да, я молилась все время, чтобы он был служителем. Дважды его выдвигали, и два раза он не проходил. А на третий раз выдвинули и прошел. И прошел. И я здесь вот убедился, друзья, когда жена на месте, то Писание даже говорит, желание боящихся он исполняет. Я эту жену знаю хорошо, она точно находится в шатре. В этой церкви, если бы так вот спросили, примерную жену показать, то все указали бы на эту сестру. Никогда ее не слышно на членских собраниях, она тихонечко сидит. Она в смирении всегда ходит на собрание, ведет с собой гурьбу деток. Иногда рассказывает стихотворение. Это редко бывает. Она прибаливает часто. У нее плохое здоровье. Иногда рассказывает стихотворение. Друзья, вот Бог усмотрел ее желание, что муж стал служителем. Вот так вот делает Господь. Поэтому пожелание для мужей ухода в шатер я сказал, а пожелание для жен чтобы вы, сестры, были в шатре. Когда жена в шатре, тогда муж будет у входа. Жена поможет мужу находиться у входа в шатер. А если жена не хочет, чтобы муж был у входа в шатер, значит, сама это место займет и будет неустройство. Друзья, ну я буду дальше с вами рассуждать. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму: «Отчего ты рассмеялась, Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Братья и сестры, это вопрос деторождения. Вопрос, который редко обходят на семейных беседах. Я на этом вопросе не буду много останавливаться, потому что вы об этом много слышали, друзья. Но только остановлюсь вот на вот этой фразе. «Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Друзья, то, что у Сары будет сын, противоречит всякой логике. Потому что Сара уже старая женщина, и Авраам, муж ее, тоже стар. И все противоречит тому, что у Сары будет ребенок. И Господь говорит: есть ли что трудное для Господа? Братья и сестры, то есть вопрос детей – это вопрос Господний. Это вопрос Господний. Ева, когда зачала и родила Каина, она сказала: «Приобрела я человека от Господа». От Господа. Друзья, сегодня многие женщины, даже христианки, так не понимают. Они не понимают, что дитё это от Господа. Мне жена рассказывает, что в роддоме очень многие женщины сильно ругаются. И сильно ругают своих мужей. И обеты там разные дают, нехорошие и все прочее, и так дальше. Человек видит человека. Человек не видит Господа, когда ему трудно бывает. Друзья, Ева говорит: приобрела человека от Господа. Есть такое мнение, что женщины раньше рождали легче. Ну вот рассказывают такие сказки, что пошла на поле, косила-косила, на соломе родила, запеленала и пришла домой. И еще в одной руке чуть ли не ведро с пшеницей принесла. Ну вот такие вот выдумки. Может, один такой случай и был? Вот. Но рассказывают почти, что как будто это раньше было сплошь и рядом, что рождали на поле. Я, друзья, по Слову Божию нахожу, что первая женщина, Ева, она рождала своих детей в болезни. Потому что так ей сказал Бог, лично ей сказал, что в муках будешь беременность иметь и рождать детей. И будешь иметь скорбь. Но Ева, друзья, я даже так вот образно отмечаю, что нашим женам мамы говорят о том, что беременность – это дело трудное, о том, что роды – это дело трудное. И они к этому уже где-то готовятся. И когда женщина стала беременной, она уже определяет по каким-то признакам, что с ней произошло. Друзья, Еве особенно никто не рассказал, как это происходит, что такое токсикоз. Никто ей не рассказывал, как ей будет трудно и все. Друзья, но когда она все эти скорби, огромные скорби перенесла, она не похулила имя Господне, но она сказала: приобрела человека от Господа. Потом, когда родился Сиф, Писание говорит, что Ева сказала: Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. То есть не муж положил, а Бог положил. Ну, кто-то может сказать, ну, Ева еще была темный человек, она не была знакома с медициной и со всем прочим, поэтому она так сказала. Друзья, многие места Священного Писания, и пророк Исаия, и Давид, и в книге Иова мы такое читаем, что дети – это участие Бога в жизни человека. Написано, ты сотворил нас, или он сотворил нас, образовал и устроил. Образовал и устроил Бог. И совсем я так не понимаю и считаю, что это греховное понимание, что некоторые говорят, Бог сотворил нас в лице Адама. Вот там в Адаме, в его числах Бог нас и сотворил. А сейчас Бог тут ни при чем. Сейчас только это взаимоотношения мужа и жены, и все на этом. Друзья, Бог знает, кому сколько послать. Кому 10, кому 5. И когда вся логика говорит, что ребенок должен быть, а его нету. А иногда логика говорит о том, что ребенок не должен быть, а ребенок есть. Ну, например, друзья, я так скажу, что у нас последний ребенок родился, когда моей жене было 33 года. 33. Хотя она и сейчас считает, что все должно бы быть, чтобы дети были и так дальше. И все, но детей нету. Но детей больше нету. А в другой семье смотришь, каждый год и каждый год. И детей получается очень много. Кто решает эти вопросы? Друзья, мы понимаем, что Бог решает эти вопросы. И если в семье есть доверие Богу, то Бог дает детей, когда Бог и заботится, и как прокормить, и все это в руках Божьих. Друзья, и я мог бы приводить многие примеры, и из практической жизни, как Бог усматривал, чтобы дети были или чтобы их не было, и как Бог усматривал, как прокормить ту или другую большую семью. И сегодня, друзья, наш Бог такой же, какой и вчера, какой и вовеки, какой и вовеки. Друзья, это вот и простые примеры. У Анны не было детей? Она у мужа просила или не просила? Не находим такого в Библии. Она молится, Господи, если Ты мне дашь, если Ты мне дашь. Писание говорит, посетил Господь Анну, она зачала и родила. У Рахили не было детей, она у мужа просила? Просила. Муж ей дал? Не дал. А как муж ей сказал? Муж ей говорит, разве я Бог? То есть муж видит ситуацию чуть по-другому. Он говорит, разве я Бог, что ты у меня просишь? То есть я не Бог. Я не Бог. Друзья, а когда Рахиль родила ребенка, у кого она попросила? Не помните, Рахиль у Бога просила или нет? Вот я сейчас прочитаю, братья и сестры. В 30 главе написано, 22 стих. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее, и она зачала и родила сына». Братья и сестры, значит, Рахиль сначала просила у мужа, не помогло, и плакала, и жаловалась, и все, и оскорбляла даже своего мужа, не помогло. И услышал ее Бог, значит, Рахиль попросила у Бога. И Бог отверз ее утробу и дал ей сына. Хороший сын у Рахили получился. Братья и сестры, вот я прочитаю за сына, которого Бог ей дал. Так написано. Иосиф, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева, откуда пастырь и твердыня Израиль. Ну и так дальше, друзья. Там еще много-много написано про Иосифа. Какой это был замечательный человек, муж, боящийся Господа, через которого Господь исполнял свои планы в отношении своего народа. Вот так вот, друзья. Поэтому от того, какие будут у нас дети, друзья, зависит, желаем мы или не желаем, просим мы или не просим, или просим, Господи, хоть бы не было, хоть бы не... Господи, сделай так, чтобы не было. Друзья, здесь мы всегда должны последнее слово оставить за Господом. Мне моя жена говорит, когда у нас 6-й ребенок родился, А вообще у нас дети рождались через каждые 2 года. И вот мне моя жена говорит, давай помолимся, чтобы Бог нам перерыв дал. Она беседу слушала и задали вопрос вместо, а можно ли просить у Бога перерыв? Ну, я отвечал на этот вопрос, отвечал, что можно попросить. Только сказать, да будет воля. И вот мне жена, она уловила эту мысль, вот, и говорит, давай попросим перерыв. Я ей говорю, как тебе не стыдно? У нас через 2 года, у людей через год. У нас через 2 года. Мне, говорю, даже совестно Бога просить. Наоборот, надо сказать, спасибо тебе, Господи, что ты нам по 2 года перерыв даешь. Она говорит, а я уже попросила. Я только хотела, чтобы еще и с тобой еще раз попросить. И вы знаете, друзья, последний ребенок у нас родился с перерывом в 1 год. То есть, как только она попросила, так сразу и дитё наметилось. Вот так вот. То есть, ну я здесь не увязываю очень тесно, что обязательно потому, что она попросила, но очень даже может быть. Друзья, это у нас был уже ребенок последний, это было около 5 лет назад, а сейчас вот пока так остается. То есть, все это во власти Божией. И если мы доверяем, тогда мы будем спокойны. Хотя некоторые считают, что всегда женщина, когда у нее 5-й или 7-й ребенок, получается, она всегда плачет и скорбит и так дальше. Не всегда, друзья. Я знаю некоторых сестер, беседую с одной сестрой, она была в положении 7-м ребенком. И тоже часто-часто. Я спрашиваю, как ты восприняла, когда ты стала вот беременная? Она говорит, я поблагодарила Бога. Я спрашиваю, искренно ты Бога поблагодарила? Она говорит, вполне искренне, вполне искренне. И этот 7-й, даже когда зачался, уже он был желанный, уже был желанный. И вы знаете, друзья, вот все детки в этой семье, у них 7 детей, уже самый последний, взросленький. Недавно я беседовал с последним, он исповедовался, ему где-то уже 14 лет. И такие хорошие дети, друзья, все верующие. Старшие уже все члены церкви. Нигде они по миру не блуждали вот в этом мире. Никто из них не попытался покурить или там выпить там рюмочку или что-нибудь еще. А вот так вот я бы сказал, все дети примерные, образцовые дети. И так нахожу, что очень много зависит от того, как мы к ним относимся, когда они еще не родились. Ну, буду читать дальше. Даже я еще здесь на одну деталь. «И сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить?» Братья и сестры, Сара смеется, а Господь Аврааму задает вопрос, почему Сара смеется? Ну, можно бы, ну, спроси у нее, разве трудно? Вот она рядышком, спроси у нее. Я здесь тоже одну мысль хочу для мужей. Братья, мы с вами несем ответственность, почему наша жена смеется или почему наша жена плачет. Мы за это отвечаем. Может быть, у нее тоже мало веры, и поэтому она смеется. Почему у нее мало веры? Господь у мужа спрашивает, почему смеется Сара. Не спрашивает это у жены. Поэтому, знаете, друзья, я скажу, что приходилось встречать, когда жена плачет. И точно знаю, что муж ее виноват, потому что она плачет. Муж виноват. Если муж на месте, то, может быть, будет плакать по другому поводу. Не от обид и огорчений, а по какому-то другому поводу. И это не будут слезы неприятные для Господа, а приятные для Господа. Если жена не верит и сомневается, тоже, друзья, братья, от нас очень многое зависит. Если жена радуется и благодарит и славит Бога, от нас это зависит. Да и всегда приятно, друзья, видеть, когда наши жены улыбаются. Когда они улыбаются. И прискорбно, думаю, не только для меня и для вас, когда какая-то сестра ходит все время в собрание, и у нее печальное, печальное лицо, без конца печальное, без конца усталое у нее лицо, без конца усталое. Друзья, братья, мы должны уделить женам необходимое им внимание. Даже чисто так вот, добрые отношения, доброе слово, вместе побыть, Уверовал один брат, А жена у него была противница страшная. У брата мама была верующая, но он был неверующий. Закончил учебное заведение, потом женился. У них было трое детей уже. И жена противница была, и нас ругала, и всякими скверными словами, когда мы собирались на служение, она даже могла под окнами шум создавать. И вот этот брат уверовал. А еще молодые, где-то им лет по 37. И вот беседую я с его женой. Ну, она вот так уже угомонилась, сама попросила с ней побеседовать. И вот она мне рассказывает. Говорит, ну как, он хочет, чтобы я уверовал, ну как, он же мне никакого внимания не уделяет. Раньше мы, когда были неверующие, мы ходили с ним в кино, ходили там вот в разные там дни рождения, к друзьям ходили, выпивали вместе. Но я чувствовала, что муж рядом. А сейчас он уверовал, ходит в дом молитвы. А я все время одна, и никуда мы вместе не ходим. А мне же, говорит, хочется хоть иногда пройти с ним, ну, просто по улице, по тротуару, ну, хотя бы под руку. А я сейчас осталась совершенно одинока. У него друзья, у него интересы, а я осталась одна. И он еще хочет, чтобы я уверовала. Я, говорит, уже думаю, как бы с ним вместе по улице пройти, чтобы пусть хоть люди, соседи посмотрели на нас. И, говорит, придумала. Предлагаю ему в субботу, говорю, давай сходим на рынок вместе. Ну, он так поморщился. Ну, давай сходим. Ну, пришли на рынок, он мне говорит, ты иди по этому ряду, а я пойду по этому, а там встретимся. Говорит, больше я с ним никуда не хожу. Неправильно, неправильно. Возможно, здесь тоже есть мужья, у которых неверующие жены, или жены, у которых неверующие мужья. Придут они к Господу или не придут, много зависит от нас. Какое мы оказываем внимание? Как мы реагируем на их переживания, на их слезы или на их смех? И какое участие имеем в их внутренней жизни, их внутренних переживаниях? Друзья, последняя моя мысль. «И сказал Господь, 17 стих, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнил Господь над Авраамом, что сказал о нем». Друзья, Господь говорит, «Я избрал Авраама для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Это вопрос воспитания наших детей. Мы должны заповедать нашим сынам и дочерям ходить путем Господним, творя правду и суд. Как это делать? В Библии написано «внушай детям своим». Как надо внушать своим детям? Ну, можно представлять так, посадить их вокруг себя и внушать. Это значит одно и то же, внушать, внушать, внушать и так дальше. И смотришь, не внушил, не получилось. Друзья, как заповедать, как научить наших детей ходить путем Господним? Он говорит, главное, что я хочу сказать родителям, это что родители должны сами правильно жить. Это сильнее всяких педагогических методов. Родители должны сами правильно жить. Братья и сестры, то есть как мы живем, как мы себя ведем, от этого зависит, какие будут наши дети. Мы можем им внушать каждый день, что они должны любить Господа, ходить в собрание, они должны быть верующими и все. Но если мы живем неправильно, не научим мы наших детей ходить путем Господним. Один раз в одной церкви попросили меня побеседовать с одной семьей, муж и жена, молодые. И служители попросили, и они сами хотели со мной побеседовать. А в чем суть? Они без конца ссорятся. Вот как поженились, так и ссорятся, несколько лет уже. И вот я сижу с ними, беседую, а у них двое детей. И детки совсем маленькие. Ну, одному примерно, может быть, годика два или три, а другой на год старше. И вот одно дитё во время беседы толкнуло другого, но они задрались. верхом сел и кулаками бьет по лицу. И с такой жестокостью бьет кулаками по лицу. А я им говорю, видите ваших детей? Вот это вы. Это вы. Вот так вот они конфликтовали между собой. Дети маленькие, им казалось, что дети ничего не понимают. Они не понимают плохих слов, они еще не понимают, о чем это папа с мамой громким голосом разговаривает. Друзья, понимают или не понимают, но родители в своих детей вложили вот эту вражду. Я им говорю, у меня 7 детей, но никогда я такого не видел, чтобы, друзья, вот за 20 лет жизни я не видел, чтобы один ребенок ударил другого кулаком по лицу, например. Вот. Ну, бывало что-то заскубуться, вот как говорим. Но чтобы они так подрались откровенно, никогда такого не видел. Но я думаю, что если бы мы с женой вот так вот, я думаю... Тех, кто верит, все приносит благо. Осенний дождь и зимняя пурга. Весенний Oh.